Полного доверия людям, которых нам предоставил герцог, я не испытывал. «Предлагаю лечь спать в катере», — предложил я, первым прекратив любоваться звездами и громадой крейсера на их фоне. «Спать?» — глаза Лады озорно блеснули. «Согласна, но при одном условии. Кто первый доберется до катера, тому два спальника под спину». «Согласен», — ответил я и сделал вид, что намереваюсь сорваться с места на бег. Девушка среагировала тут же, прыжком преодолев сразу несколько ступеней. В бронескафандре и не такое проделать можно. Вот только я не собирался поддаваться и применил способность зеркала пустоты, определив одно прямо перед собой, а второе в метре от катера. И шагнул вперед, совершенно не ожидая, что это действие запустит целую цепочку событий, которые повлияют на род Аквамарин сильнее, чем знакомство с арбитром Лиги. Глава 15. Дуэль. Голова болела так, словно по ней ударили чем-то тяжелым. Точно такое же чувство я испытал, когда еще мальчишкой угодил под руку рассерженного Крома Рогатого. Кое-как, собрав мысли, попытался открыть глаза. Лучше бы я этого не делал, потому что перед глазами висело сразу несколько отрывистых сообщений от нейросети. «Барон Альфа Аквамарин. Зафиксировано воздействие на биоимплант А-класса. Производитель неизвестен. Запущена неконтролируемая трансформация. Зафиксировано воздействие на прототип нейросети «Эволют». Идет оценка произошедшего. Предположительно, зафиксировано вмешательство искусственного интеллекта неизвестного уровня. Идет идентификация обновленных параметров биоимпланта А-класса». Едва я начал понимать, что написано в послании от нейросети, пусть и отрывистым, как его перекрыло сообщение от предтеч. «Зафиксирована интеграция искусственной биомеханической структуры ранга артефакт бессмертного. Глава рода Аквамарин, ты внес положительные изменения в генокод предтеч. Запущен протокол «Эволюция». Подконтрольные роду объекты предтеч получили новую ветвь развития – стихию «Эволют». Получена награда от предтеч. Энергоядро увеличено в два раза. Энергоядро заполнено». «Хорошо-то как. Только не пойму, с чего мне вообще все эти вот подарки? Что вообще произошло?» Сообщение предтеч растворилось, и я вместо ответа получил новое оповещение от нейросети. «Обновленные параметры биологического импланта А-класса. Производитель неизвестен. Первый. Абсолютное зрение. 500% от нормы для человека. Второй. Многофункциональное зрение. Автоматически подстраивается под желание хозяина. Третий. Энергетическое зрение. Возможность видеть энергетические сигнатуры сквозь любые преграды, не превышающие толщину в 5 метров. Четвертый. Ослепление. Блокировка направленного излучения. Радиус действия 1000 метров. Пятый. Обнаружение любого направленного воздействия». Ну вот, еще больше запутался. Зато вспомнил, что ж произошло. Я использовал способность пустотные зеркала и шагнул в черный портал. А дальше, учитывая крышку медкапсулы надо мной, что-то пошло не так. Ничего, сейчас разберемся, что же произошло. Нейросеть читала с медицинского приспособления мое текущее состояние и сообщила, что я в данный момент полностью здоров. Заодно передала мои данные, как гражданин империи. «Гражданин Альфа Аквамарин. Возраст 17 лет. Социальный рейтинг плюс 3500. Кредиты... 24 миллиарда 630 миллионов 100 тысяч. Статус. Барон. Глава рода Аквамарин. Одаренный. Текущий ранг Б. Образование высшее. Профессия специалист широкого профиля. Общее состояние организма 100% от нормы». Ну вот, все хорошо. Подчиняясь эволюту, крышка медкапсулы открылась, и я выбрался наружу, чтобы сразу увидеть спящую рядом на кушетке Ладу. Свернувшись калачиком, она подложила руки под щеку и крепко спала. «Так, а вот и моя одежда на стуле и средства связи на шкафчике. Это нам нужно». «Деймос, армии, доклад!» — произнес я, прикрыв за собой дверь. «Командир!» — раздался в ухе радостный голос варвара. «Наконец-то! А главное, как вовремя. У нас тут старый знакомый прибыл от его светлости герцога Огнева. Спрашивает, почему, когда он прилетает на Акваду, глава рода постоянно находится без сознания. Передай, что встречусь с ним через час. Я мысленно пожелал узнать, сколько было без сознания. Ох ты ж, 2 суток. Нет, через 3 часа. С Ладой пришлось мириться. Ох, и ругалась она за мою выходку. Оно и понятно, бежишь с другом на перегонки, а в конце забега видишь его бесчувственное тело. Я бы тоже рассердился. Зато теперь мне больше нет смысла прятать свой синий глаз, потому что второй стал таким же. Да и вообще, случившееся со мной можно было рассматривать только как положительное происшествие. Энергоядро стало вмещать 4600 частиц духа, возможности моей мутации сильно возросли, и теперь она может гораздо больше. Например, я лично могу заблокировать воздействие того же подавителя, исходящее с вражеского судна. Ну и валют изменился. А еще новая ветвь на родовом древе способностей и умений. Интересно будет посмотреть, что там за способности. «Альфа, послание герцога ждет», — напомнила мне Лада, отвлекая от размышлений. «У меня еще 1/2 часа времени», — улыбнулся я. «Кстати, ты полетишь с нами. Сдается мне, у нас в родовом гнезде появилось что-то интересное. И присутствие Карапота весьма кстати. Он сразу донесет герцогу важную информацию». Представитель Огнева ждал нас на личном катере и по-доброму поприветствовал. «Доброго дня, вашим благородием! Как здоровье?» «Благодарю, уже в порядке», — кивнул я. «Карапот, не было ли каких указаний от его светлости?» «Есть такие», — ответил посланник. «Принимайте инфопакет. Я не знаю, что в нем, но мне приказано сопроводить вас до 3-й космической базы Империи, в сектор Красновых». Я тут же приказал нейросети показать, что это за сектор, и нахмурился. Похоже, кто-то хочет вместе со мной посетить соседние государства, потому как сектор Виконта Краснова располагается как раз на границе Империи с Синаем. Ладно, пока будем лететь до родового гнезда, прочту послание от его светлости. «Можем выдвигаться», — сообщил я Карапоту, после чего сел рядом с Ладой на пассажирское сиденье и дал приказ нейросети развернуть инфопакет. «Барон Аквамарин, мне срочно понадобилась твоя помощь. Речь пойдет о хорошо знакомой тебе планете Свалка. Дело в том, что на ее поверхности присутствует редкий ресурс, который мне необходим. Тебе он известен – кристалла духа. Как бывший житель Свалки, ты знаешь, что происходит на поверхности. И, насколько мне ведомо, там же находится подконтрольный тебе объект Притеч. Таким образом, мы постараемся решить твою проблему с Орденом Искоренителей. Ну и в целом постараемся очистить твою родную планету от зараженных Альфа-Скверной». Это была не просьба, а приказ. Однако я ничуть не расстроился. Слишком уж плюсы от данного незапланированного путешествия перевешивали. Я и так уже голову себе заморочил, пытаясь решить, как мне забрать мою шайку и мутантов из поселения Лады на Акваду. А тут такая возможность. Надо использовать ее по полной. Не говоря ни слова, перебросил сообщение подруге, Деймосу и Арми. Пусть тоже ознакомятся. С собой никого из них брать не стану. На плечах родовичей все управление, каждый человек на счету. Лучше пусть Арми наведается на одной из производственных планет Империи и закупит оборудование для аграрной и рудодобывающей деятельности. Если численность колонистов сильно увеличится, придется постараться, чтобы никто не остался без дела и тем более без пищи. «Прибыли!» — произнес Карапот. «Садимся!» Расположившись в нескольких шагах от стены, на которой располагалось древо рода, я с интересом наблюдал, как посланник герцога целенаправленно приобретает способность стихии аквамарин, выбирая только 2 ветви развития – административную и взаимодействие. Что ж, разумно. Хотя я вижу, как Карапот косится на новые стихии, но не пытается даже считать с них информацию, строго выполняя приказ сюзерена. Что ж, а я, пожалуй, ознакомлюсь со стихией эволют. Так, что там у нас? «Дар эволюта». Наследие стихии «Эволют» позволяет взаимодействовать с разумными, передавать им или самому себе скрытые блоки профессиональных знаний. Активация от 1 до 1000 частиц духа. Ограничение не чаще 10 раз в сутки. Ну вот, я так и думал. Теперь корпорации «Консифраст», да и «Нейрогалактикс» тоже плотно заинтересуются мной и всем моим родом, потому что теперь я точно представляю угрозу. Вот только сделать они уже ничего не смогут. Не их это уровень, влиять на объекты притеч. Хотя... уничтожат нас и выдвинут условия тому же герцогу Огневу или вообще императору. И все же я приобрел эту способность, чтобы открыть бездна. Следующая способность первого уровня. Эрудит Эволют Д. Пассивная способность. Доступная для передачи базы знаний Д ранга 50 тысяч блоков. Профессионал Эволют Д. Пассивная способность. Доступные для передачи базы профессий Д-ранга 65 тысяч блоков. Ну что ж, отдам еще 200 частиц духа и стану немного умнее. И сразу же посмотрю, что там дальше идет. Ох ты ж! В глазах потемнело, виски пронзило сильнейшей болью, из-за чего я покачнулся. Да что же это такое? Неужели нельзя без вот таких эффектов обойтись? Теперь понятно, почему база устанавливается не мгновенно. Просто от быстрой установки могут и мозги вскипеть. «Ваше благородие, с вами все в порядке?» – взбеспокоился посланник герцога. «Жить буду», – ответил я жестом, останавливая Ладу, готовую броситься мне на помощь. «Карапат, ты уже закончил?» «Да, мы можем возвращаться. Жду вас на борту своего эсминца». «Исключено», – покачал я головой. «Отправлюсь на своем корабле. Мне так будет спокойнее». «Хорошо», – на удивление легко согласился Карапат. В таком случае добавлю, что его сиятельство будет ожидать нас по указанным координатам через сутки. Его сиятельству не придется ждать нас, успокоил я посланника. Мы успеем. Конечно же, мы с Ладой задержались в гнезде. Для этого имелась веская причина. Я хотел приобрести способность пятого уровня из стихии аквамарин и способность четвертого из жнеца. И приобрел, не пожалев 3000 из духа. Разумеется, первым прихватил синий портал. Так что теперь я мог создать между подконтрольными мне объектами предтеч устойчивое соединение, причем на довольно длительное время. Правда, он будет работать только для владеющих стихией аквамарин, и лично для меня это был большой плюс. Ну а вторая способность относилась к жнецу из ветки контроля. Описание у нее было таким. «Малая аура жнеца». Уникальное умение предтечь четвертого уровня. Возможность подчинить всех живых существ в радиусе 10 метров. Особенности. Не действует на одаренных, обладающих защитой от стихии жнец выше четвертого уровня или развивших энергоядро до 6 ранга. Активация 1000 частиц духа. Время действия 2 часа. Реально мощная способность, фактически оберегающая меня от ближнего контакта с противником, в том числе с зараженными. Более того, я мог создать вокруг себя настоящую армию, готовую защищать меня ценой своих жизней. «Все, можно отправляться на свалку», — сообщил я Ладе. «Доступ к активатору и гнезду у вас есть. Стихию пустота я заблокировал для всех. Пока не разберемся, что произошло со мной при активации зеркал, лучше воздержаться от этой странной силы». «Как думаешь, ты надолго?» — с беспокойством поинтересовалась девушка. «Засекаем время», — предложил я. Сейчас 11 часов по Содружеству. Ровно через 3 суток я появлюсь здесь. Будешь ждать? Конечно, буду. Ответила подруга, а затем хитро улыбнулась. Постой, ты же можешь задержаться на час? Разумеется, ответил я и шагнул к девушке. Третья космическая база Империи, расположенная в секторе рода Красновых, впечатляла. Это не тот бронированный купол на мертвой планете, где мы задержались после космического боя с маркизом Авалином. Тут же был целый комплекс сооружений и мощная орбитальная станция, представляющая собой ударную крепость, ощетинившуюся полусотней сверхтяжелых орудий. Конечно же, мы прибыли гораздо раньше герцога, и нам пришлось ждать почти сутки, из-за чего были вынуждены подчиниться приказу коменданта, генерал-полковника Васильева, заведующего этим опорным бастионом Империи. Князь потребовал пристыковать наши корабли к орбитальной станции, чтобы не создавать проблем другим. Не иначе как бездна подтолкнула меня покинуть корабль и прогуляться до местной кают-компании. Своего рода ресторана и зоны отдыха в одном месте, предназначенные для гостей станции. Диспетчер посоветовал, ну я и рискнул. К тому же мне еще не доводилось находиться в обществе дворян, хотя я к подобной встрече основательно подготовился. Изучил различные базы по этикету, законы империи и многое другое. То, что покидать корабль было опрометчиво, мне стало ясно, когда я увидел первых посетителей кают-компании. Мой наряд, пусть не из дешевых, совсем не соответствовал тому, во что были одеты присутствующие. Из примерно 20 человек 7 носили форму имперского военного флота, а у остальных была одежда с ярко выраженными родовыми гербами. С одной стороны, это было удобно. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, кто перед тобой. Нет, у меня тоже был знак различия. Шеврон на плече, подтверждающий мой статус барона, название рода и принадлежность к конкретному рукаву империи. Если этой информации было кому-то мало, можно было обратиться к нейросети, которая легко подскажет все данные, что имелись в свободном доступе. Я занял один из крайних столиков у стены, сев с таким расчетом, чтобы мне были видны все входы. Подошедшему официанту я заказал отбивную, нарезку овощей и графин с тонизирующим соком. После чего с помощью нейросети развернул перед собой экран и запустил короткий ролик, описывающий небывалую мощь третьей космической базы. Разумеется, информация была поверхностной, но оттого не менее интересной. «Барон, что с вашими глазами?» — раздался рядом со мной насмешливый голос. Свернув экран, я окинул взглядом двух молодых одаренных. Судя по знакам различия и гербовым нашивкам, виконт Гурьев и баронет Суховатый. Да, забавная фамилия у последнего. «Биоимплант», — ответил я, остановив свой взор на виконте. «Я же говорил, что это имплант», — обратился виконт к баронету. Затем вновь сосредоточил взгляд на мне и произнес, нарываясь на неприятности. «И что, барон, стоило оно того, подсадить в свое тело чужеродную мерзость? Ты же сейчас ничем не отличаешься от простака, даже хуже. Ты, обладающий даром, опустился до уровня обычного крестьянина». «Извинись», — холодным тоном произнес я, сдерживаясь, чтобы не схватить этого грубияна за его волосы и как следует не приложить лицом о столешницу. Мало того, что этот дворянчик начал тыкать, так он еще и целенаправленно нагрубил мне. «А если не извинюсь?» — усмехнулся виконт. «Слушай, барончик, ты же совсем недавно стал одаренным и всего 10 дней назад получил титул. Как у тебя наглости хватило что-то требовать у меня? Уважаемые, все слышали? Этот зазнайка потребовал у меня извинений за то, что я высказал свое мнение по поводу имплантов. Я, наследник рода Гурьевых, должен извиняться перед каким-то щенком. Да не...» Корзинка, в которой лежали столовые приборы, громко зазвенела, врезавшись в лицо виконта. «У нас на свалке среди молодых собирателей было правило. Если стычка неизбежна, бей первым. Что я и сделал, фактически вызвав хама на дуэль». И дворянин среагировал немедленно. «Ах ты, урод! Я вызываю тебя на дуэль! Здесь и сейчас!» «Принимаю вызов», — ответил я. «Сражаемся с помощью дара предтеч». Едва закончил фразу, как в кают-компанию ворвались 4 бойцов в массивных бронескафандрах А-класса, а следом за ними вошел офицер в чине капитана. Быстро одним взглядом оценив происходящее, он произнес: «По закону мирного времени дуэли между дворянами разрешены на всей территории империи, за исключением объектов, принадлежащих военному флоту и армии, и считающихся боевыми. Так что, если желаете провести дуэль, попрошу покинуть оборонительную станцию». «Отлично. Всегда мечтал сразиться в открытом космосе», — обрадовался виконт. «Ну что, барон, не испугался? Покажешь, на что ты способен? Готов провести дуэль без твердой поверхности под ногами?» «Готов», — ответил я, жалея лишь об одном. Энергоядро не заполнено. «Когда еще выпадет шанс подраться с другим одаренным и испытать в реальном бою свои способности и умения?» Глава 16. На свалку. Это было необычно. Мы облачились в бронескафандры и нас обоих вытолкнули через шлюз в противоположных направлениях, придав ускорение. Так что прежде чем начать бой, нам следовало остановиться, взять под контроль свое перемещение в космическом пространстве, а после сблизиться. И вот тут скрывалась главная проблема. У бронескафандров А-класса имелись маневровые сопла с небольшим запасом топлива. Во время абордажа эти приспособления здорово выручали. Но чтобы управлять своим телом в вакууме космоса, тут одних баз знаний было мало, требовался опыт. И у моего противника он был. Я еще пытался развернуться, что у меня не получалось. Тело просто скручивало, когда мой противник смог сначала зависнуть неподвижно, а затем замереть на одном месте. Спасла меня голубая линза отражения, которую я все же смог прикрыться от атаки Гурьева. Виконт ударил чем-то мощным, видимо, собирался прикончить меня одним ударом. Крупный, около метра в диаметре огненный шар с огромной скоростью устремился ко мне. Я тут же сотворил голубую линзу, одновременно перестав использовать маневровые сопла. Раскаленный снаряд врезался в щит, из-за чего обе способности взаимоуничтожились. Нет уж, хватит с меня. Лови, сволочь. Средний синий удар. Продолжая неуправляемый полет, я наблюдал, как моя атакующая способность натыкается на нечто черное, вязкое. И что это было? Защита? Бездна. У меня осталось всего ничего частиц духа. Придется пополнить энергоядро из активатора крепости. Миг, и вот у меня уже 1300 частиц. И в этот раз я буду действовать осторожнее. Раз у противника защита от стихии аквамарин, попробуем достать его другим способом. Вот только расстояние. Между нами уже больше 300 метров, и нельзя использовать средний синий удар, единственную дальнобойную способность. Что ж, рискнем. В этот раз зеркала пустоты сработали четко, без последствий для меня. В одно мгновение я перенесся в пространство, очутившись в 100 метрах от Гурьева. Не перед ним, а чуть в стороне, из-за чего он потерял цель из поля видимости, и, похоже, это его изрядно вывело из себя. В то место, где я только что был, унеслось черное веретено длиной около метра. Четвертый уровень, не меньше. Да сколько же у него частиц духа? Я нанес удар косой ужаса. 2 раза подряд, на всякий случай. Первый наткнулся на все то же черное марево, а вот второй все же достал противника. Жаль, на излете, даже не повредив бронескафандр. Зато заставил тело Гурьева начать хаотично вращаться. И самое главное, сработал дополнительный эффект, и виконт впал в ужас. Тело противника крутилось в разные стороны. Он размахивал руками, швыряясь боевыми способностями в разные стороны. И за всем этим наблюдал я, выжидая, когда же у Гурьева закончатся частицы духа. Потому что у меня их осталось всего 490, и этого должно было хватить на один единственный удар. Наконец я подгадал момент, когда враг почти успокоился, затем с помощью зеркал пустоты переместился к нему поближе и вновь ударил косой. В этот раз защиты у виконта не обнаружилось, и моя атакующая способность 3-го уровня рассекла Гурьева надвое. «Барон, вам крупно повезло, что вы дезориентировали противника», — сообщил мне капитан Седовласов, тот самый, что меньше часа назад ворвался в кают-компанию с бойцами. Как выяснилось, он был равным по титулу с Гурьевым. «Виконт использовал истинный артефакт на 2500 частиц духа. Если бы не ваше внезапное перемещение в пространстве, все бы для вас закончилось плохо». «Не видел еще таких», — признался я, держа в руках массивную золотую цепь, в которую были встроены кристаллы духа. 2 больших и 5 малых. Теперь этот истинный артефакт был моим, и надо признаться, что мне было радостно от этого. Хоть какая-то компенсация за потраченные частицы духа. Правда, после смерти виконта мне перепало 200 частиц духа, но это мелочь, если сравнивать с потраченным. Мне доложили, что вы, барон, ожидаете на станции его светлость герцога Огнева? Не желая навлечь на себя гнев наместника 3-го рукава, мое начальство просило передать, что отныне вы находитесь под моим постоянным наблюдением. Не беспокойтесь, капитан, я больше не планирую покидать свой корабль. Буду весьма благодарен, кивнул Седовласов. Но 2 бойцов у шлюза все же оставлю. Проводив офицера, я уселся в пилотское кресло и мысленно приказал нейросети еще раз прогнать перед глазами тот момент, когда вновь очутился на борту станции. Интересовал меня баронет, тот самый дружок Гурьева. Очень нехорошим взглядом он встретил меня. Страх, смешанный с ненавистью, увидел я в его глазах, и что-то еще непонятное мне. Что ж, нужно будет побольше разузнать о роде суховатых. Поступил запрос на соединение от Карапота. Раздался из динамиков голос бортового искусственного интеллекта. «Соединяй!» – разрешил я, хотя уже знал, что услышу. На тактическом мониторе появилось сразу 4 новых маркера. Из гиперпространства вышла эскадра, состоящая из 2 тяжелых крейсеров А-класса и 2 эсминцев Б-класса. Похоже, в систему только что прибыл герцог. Конечно же, я угадал. «Слушай и запоминай, барон!» Спокойным, уверенным голосом говорил Огнев, глядя своими пронизывающими насквозь глазами. Подобный взгляд больше подходил седому генералу, повидавшему 1 000 000 смертей и пережившему 1000 кровавых сражений. Однако лицо герцога принадлежало юноше 1 со мной возраста. «Мне удалось заключить с магистром искоренителей договор на зачистку свалки от Альфа-Скверны. Полную зачистку. И я хочу поставить тебя ответственным за это дело. Во-первых, это твой мир». Во-вторых, ты единственный в моем окружении, кто способен добывать кристаллы духа из убитых зараженных. И в-третьих, у тебя есть способ очень быстро навещать свой сектор. А значит, тебе не составит труда держать все под контролем. Да, главные цели данного мероприятия, а у нас их две, это полная зачистка скверны и добыча кристаллов. Разумеется, для стабилизации процесса я выделю тебе несколько кораблей и дополнительно дам своих доверенных людей, одаренных. Проблемы с орденом тоже решу. Твоя задача – очистить мир от зараженных. Что будешь делать с местным населением, мне все равно. Оплата труда – ты забираешь 10% добытых кристаллов себе и сверху за каждый получишь достойную цену в кредитах. Задача понятна? Так точно, ваша светлость, – коротко ответил я. Мне действительно было понятно все, в том числе и то, что воспротивиться приказу герцога не получится. Отлично. Теперь обсудим те кристаллы, что ты готов продать. Меня интересуют малые и большие, все остальное оставь себе. Так вот, я готов выменить их. Как тебе скидка в 20% на приобретение боевых кораблей Империи? Причем, заметь, это не разовая акция, так будет при любой покупке. Единственное условие – корабли будут приобретаться под контролем моего доверенного лица. Без этого никак не сбросить цену. Меня устраивают эти условия, пожалуй, плечами. Шутка ли, пятую часть цены на все корабли, в том числе и истребители, штурмовики и даже на военные станции и мониторы, которые также относились к военным бортам. «Верное решение», — улыбнулся герцог, и в этот момент он ничем не отличался от любого парня 18 лет, правда, всего лишь на секунду. Затем его взгляд вновь потяжелел, и Огнев произнес: «А теперь обсудим те две стихии, которые ты получил совсем недавно. Расскажи, что ты чувствовал, когда сражался с кораблем из пустоты». И как мне что-то утаивать от этого одаренного, если он знает все? Ставить защиту на разум? И какого же уровня? 6-го? Что-то подсказывает, что это бесполезно. Поэтому я рассказал все, начиная с выхода каменного корабля из странного портала и заканчивая пересказом сообщений, полученного от предтеч. При этом Огнев слушал меня предельно внимательно, и лишь когда мой рассказ закончился, произнес: «Плохо дело. У альфа-праймов есть несколько способов напасть на нас, а мы не будем знать ни времени, ни места атаки. Думаю, следует направить на Акваду одного из моих ближников, еще не ставшего одаренным, чтоб ты взял его в род. Таким образом, скрепим наши деловые отношения и быстрее раскроем весь потенциал стихии аквамарины и пустота. Ваша светлость, что особенного в этих стихиях?» Все же задал я вопрос, мучающий меня уже много дней. «У аквамарин есть административная ветвь», спокойно начал объяснять герцог. «Это значит, что через нее можно будет собрать все объекты предтеч под единую систему управления. Так будет гораздо легче реагировать на вражеские действия. Что же касается пустоты, здесь все гораздо сложнее. Я пока не готов обсуждать эту тему с кем-либо, сам не разобрался. Но если учесть, что данная стихия как-то связана с перемещением в пространстве, думаю, она нам сильно пригодится в будущем». «А жнец?» – задал я еще один вопрос. «Орденцы его не любят почему-то». «У искоренителей на то есть веские причины», – качал головой Огнев. «И хоть я не согласен со многими их правилами, придется тебе, барон, скрывать эту стихию». «Да, не успел тебя предупредить. Одним из условий, что орден передаст нам контроль над свалкой, было их право оставить на планете одного наблюдателя. Некоего искоренителя-наставника Багровата. Серьезный противник. Может оперировать способностями 7-го уровня. Так что имей в виду, за тобой станут присматривать». Не то чтобы прямо следить за каждым шагом. Но если посчитают твою активность странной, могут спросить, что ты делаешь. «Благодарю за предупреждение». Я встал и поклонился. «Это мелочи», — махнулся герцог. «Ладно, хватит разговоры вести. Пора отправляться в путь. Как вернешься на корабль, получишь инфопакет, в котором все будет расписано более подробно. Нам еще придется задержаться в одном месте, возможно, надолго. Всем одаренным, в том числе и тебе, нужно будет приобрести способности стихии ментал, иначе сильные зараженные вас превратят в своих марионеток». Скажи мне, кто несколько дней назад, что я добровольно полезу в самое логово ордена, рассмеялся бы ему в лицо. Только вот они. Планета, орбитальная станция, а затем и гнездо, принадлежащее ордену. И мы, 11 одаренных, ожидающих хранителя, которым оказался крупный мужик с длинной густой бородой пшеничного цвета и в одеянии больше всего похожим на какой-то замызганный плащ. Тяжелые массивные брови, крупный нос и глаза. Недобрые, я бы даже сказал, подлые. Складывалось впечатление, что, будь воля этого искоренителя, он бы передушил нас всех голыми руками. «Я хранитель гнезда», — Грубым голосом, словно бросал вызов, произнес орденец. «Кто будет первым?» Первым пришлось вызваться мне, как будущему командиру всей нашей группы. Хранитель лишь скользнул по мне взглядом и махнул рукой, приказывая следовать за ним. Гнездо располагалось в почти отвесной скале. В остальном все было так же, как и на акваде. Ну, кроме количества стволов у дерева. «Выбирай. До четвертого уровня все открыто», — произнес орденец и двинулся к активатору. «Что ж, сейчас посмотрим, что у них тут имеется». С выбором затягивать не стал. Просто выбрал 5 способностей вдоль одной ветки ментальной защиты. «Ментальная устойчивость. Дар предтечь 1-го уровня. Блокирует воздействие на разум 1-го уровня. Активация 40 частиц духа. Время действия 20 минут. Ментальное зеркало. Дар предтечь 2-го уровня. Отражает ментальную атаку, усиливая ее в 2 раза и возвращая противнику. Исключение. Атака противника более высокого уровня. Активация 150 частиц духа. Радиус действия способности 70 метров. Время действия 10 минут. Абсолютная защита. Дар предтечь 3-го уровня. Создает защитное поле радиусом в 5 метров, которое блокирует любое ментальное воздействие от 1 до 3 уровня. Активация 500 частиц духа. Время действия 30 минут. Взрыв разума. Ментальная способность. Дар предтечь 3-го уровня. Наносит ментальный удар по площади 5 на 5 метров, вводя попавших под воздействие живых существ в ступор. Исключение – существа, обладающие ментальной защитой от 3-го уровня и выше. Активация – 500 частиц духа. Время действия – 25 минут. Сфера разума. Ментальная способность. Дар предтечь 4-го уровня. Создает защитную сферу радиусом в 15 метров, которая блокирует любое ментальное воздействие от 1 до 4 уровня. Сфера может перемещаться вместе с создателем. Активация – 1000 частиц духа. Время действия – 1 час. Можно было остановиться на этом, но у меня появилась идея. Так как его светлость снабдил меня 4500 частиц духа, фактически заполнив энергоядро, почему бы мне не потратиться еще и сделать кое-что полезное для своего рода? Перенос стихий сработал без проблем, и единственное, что меня в данный момент слегка расстроило, это ограничение. Получилось скопировать лишь те способности, что я только что приобрел. Ну да ничего. Теперь в моем роду все будут защищены от ментального воздействия, которым так любят пользоваться зараженные альфа-скверны. Я закончил. Пришлось привлечь мне внимание хранителя, который продолжал возиться у активатора. Свободен. Передай следующему, пусть заходит. Если за каждым бегать, все ноги сотрешь с посетителями. Скорее бы закончилось все это. Оказавшись снаружи, я тут же связался со старшим группы, которую мне выделил герцог, с Улуркатом, у которого было весьма странное звание – младший жрец. «Принял, ваше благородие», – тут же раздался в ухе голос жреца. «Отправляю в гнездо бойца. Сам последним пойду, как договаривались». «Хорошо». Тянув носом местный воздух, чистый, как на акваде, я двинулся к деревянному двухэтажному дому. У входа чуть не столкнулся с выбежавшим наружу бойцом, из-за чего мне пришлось остановиться, пропустить одаренного. Подняв глаза вверх, я невольно зацепился взглядом за надпись над входом. Письменность непонятная, но смутно знакомая. Стоп! Так ведь Деймос точно такую же надпись оставил на своем жилом модуле. И еще на большом камне, возле озера, там, где мы уничтожили логово гигантских змей. Я еще спросил, что означает та, что на его жилье, а он ответил. «Хижина дяди Деймоса на одном из языков земли». И вот сейчас прямо передо мной над входом красовалась очень похожая надпись. Такую информацию точно стоит передать Радовичу. Вдруг это как-то поможет найти его родную планету. Мысленно отдав приказ нейросети, как следует запомнить написанное, я еще постоял несколько секунд и передумал входить в дом. А зачем? Через час мы уже покинем это место. Лучше погуляю по тропинкам, тут их много. Забавно, но не прошло и 10 минут, как я наткнулся на вывеску с еще одной надписью. В этот раз здесь было гораздо больше текста. Но мне хватило несколько секунд, чтобы увидеть похожие буквы. Замерев перед вывеской, я приказал нейросети зафиксировать и это. «Что, тоже увидели что-то знакомое?» — раздался справа незнакомый голос. Повернувшись, я увидел мужчину, который мне один раз попадался на глаза. Вроде это помощник хранителя. Он встречал нас у посадочного поля. «Не знаешь, что здесь написано?» Я специально перешел на «ты». «Так проще. тому же этому орденцу плевать на мой статус дворянина. Искоренители выше титулов, у них своя иерархия. Нет, и никто не знает. Просто недавно гнездо посещал один вольный пилот. Он тоже интересовался этими надписями. Сказал, что он знает человека, который пишет так же. А ты часом не помнишь, как звали того пилота? Словно боясь спугнуть удачу, медленно произнес я. Бездна. Неужели я вышел на след одного из тех пилотов, что знают координаты Земли? Помню, конечно. Алекс Гор, вольный пилот. Неужели Содружество не такое большое, как кажется? Невольно вырвалось у меня. Ведь мы уже встречались с этим Гором. Не так давно или целую вечность назад. Что? Не понял меня орденец. Нет, этот пилот мне не знаком, ответил я. Слушай, а есть здесь еще подобные надписи? Глава 17. Охота. На планете, принадлежащей ордену, пробыли в несколько раз дольше, чем рассчитывали. Просто хранитель гнезда в один момент сообщил, что он устал, и ему следует отдохнуть, после чего удалился в неизвестном направлении. Конечно же, доступ к древу способностей оказался закрыт на это время. Вернулся хранитель через 12 часов. К этому времени я уже связался с представителем ордена, который помогал нам пройти досмотр, а после высадиться на планету. Увы, но скверный характер искоренителя, охраняющего гнездо, оказался сильнее званий и приказов. Складывалось впечатление, что хранителю вообще плевать на все в этом мире, кроме собственного покоя. В общем, когда все закончилось, родовищ и герцога конкретно так не взлюбили грозного старого орденца. К счастью, лишнего себе никто не позволил, и планету мы покинули без проблем. Затем была синхронизация, разгон и два корвета А-класса, мой и моих подчиненных, а также тяжелый крейсер Б-класса, ушли в прыжок. Затем еще один гиперпереход и еще. Целые сутки, превратившиеся в череду входов и выходов из гиперпространства. Когда до пункта назначения остался последний прыжок, я связался с командиром крейсера, Лут Акаром, и мы четко рассчитали последовательность вхождения кораблей в гипер, чтобы появиться в системе одновременно. После чего крейсер первым начал разгон, ну а я в ожидании своей очереди решил еще раз пробежаться по наскоро придуманному плану, как начать добычу кристаллов. Выходило, что мое присутствие в любой схватке с зараженными обязательно. Поэтому я для себя решил, что буду уничтожать не больше 20% тварей. Так и кристаллы будут накапливаться, и мне не придется рисковать. То, что касается места обитания тварей, оно мне точно известно. От него и будем отталкиваться. Заодно вычищу склады повстанцев. Кстати, малые корабли, что стоят в скрытом хранилище, весьма пригодятся нам для разведки. Главное, о чем реально стоит беспокоиться, это орденцы. Искоренители наверняка оставят кого-нибудь на свалке. Я в этом просто уверен. Одаренные со стихией жнец для ордена практически приравниваются к разумным прислужникам альфа-праймов, так что придется постараться, чтобы вывести мутантов и нормалов с планеты. К тому же стоит сначала разобраться, кто вообще достоин спасения. Мне за мою короткую жизнь довелось повидать всякое в пустоши. Некоторые мутанты похуже зараженных будут. «Через 5 минут корвет начнет разгон», — сообщил бортовой эскин, отвлекая меня от мыслей. «Что ж, пора очистить свалку от грязи». Когда до выхода из гиперпространства оставалось несколько минут, я в полной мере ощутил, что такое вернуться домой. Тогда, при случайном переносе в крепость, это было неосознанно, и вернулся я слишком быстро. А вот теперь все мои мысли, желания и планы, связанные с родной планетой, имели шанс на воплощение в реальности. Усилием воли поборол волнение и сосредоточился на мониторах. Кто знает, что меня ожидает точки выхода? Нас ожидает. Космос встретил мой корабль грудой обломков, которые во множестве усеивали большое пространство. Конечно, не поле астероидов, так, мелочь, не способная повредить обшивку. Но меня все это немного встревожило. Хорошо, что заработали сканирующие системы, и я сначала обнаружил корабли, вышедшие из гипера вместе со мной, а затем и вовсе поступил запрос на соединение от герцога. «Соединяй», — распорядился я. Дождавшись, когда на экране появится изображение Огнева, расположившегося за длинным столом, произнес: «Ваша светлость, задание на получение способности стихии ментал выполнено». «Хорошо», — ответил герцог. При этом лицо его было слишком серьезным, словно что-то случилось. И наместник третьего рукава империи тут же подтвердил мои догадки. «У нас сейчас тоже все под контролем, но сутки назад я бы так не сказал». И Огнев коротко поведал о том, что в момент их прибытия эскадра искоренителей уже была уничтожена, а кораблям герцога пришлось вступить в бой почти сразу, едва они вышли из гиперпространства. «Ситуация следующая, барон. Я оставляю тебе еще один корабль с куратором ордена на борту. Так, на всякий случай. Потому что передавать информацию о переходе свалки под контроль империи оказалось некому. И да, теперь у тебя появилась еще одна задача. Ты должен будешь не только очистить свалку от скверны, но и противостоять угрозе из космоса. Противник – те самые пустотные кристаллические корабли. Как с ними эффектно бороться, мои люди уже знают. Я передал им информацию. Ты тоже прими инфопакет. Вся сопутствующая информация, мои размышления и советы – все тщательно изучи, пригодится. Ну и помни, что мои родовичи имеют возможность связаться со мной в случае беды, так что помощь к вам придет в любом случае. Правда, не сразу. Да, коды доступа к орбитальной группировке боевых спутников я тоже передал. Так что можешь проверить, получишь ли с зараженных кристаллы, если уничтожить твари орбитальным ударом». «Ваша светлость, у меня вопрос», — произнес я, когда герцог умолк. Получив одобрение жестом руки, спросил о том, что беспокоило меня больше всего. «Если в систему вновь войдет флот пустотников, и он будет кратно превышать нас в боевой мощи, как поступить?» «Отступайте», — спокойно ответил Огнев. «Барон, повторюсь, всю нужную информацию ты получишь в инфопакете. А сейчас принимай командование и назначай охоту. А я и так уже опаздываю на важную встречу, так что больше не могу задержаться. Оправдай мое доверие, Аквамарин, и ты получишь достойное вознаграждение. Ну и о своих делах не забывай. В общем, у тебя есть несколько дней, чтобы проявить себя. А мне пора покинуть эту негостеприимную систему. Работай!» Связь оборвалась, и я остался наедине со своими мыслями, и чего уж скрывать, с проблемами. Потому что неизвестно, что сейчас происходит на поверхности. Ладно, он и скин уже оповещает о входящем потоке данных. Место для базы выбирали недолго, и все благодаря моим знаниям. Лут Акар, мой заместитель и адмирал, а также жрец Улур-Кат, были приятно удивлены, когда на месте высадки обнаружился схрон, в котором находились три малых корабля. «Ваше благородие, они на ходу?» – тут же заинтересовался заместитель. «Если да, то их можно использовать вместо катеров. У бомбера защита отличная, а малый разведчик Тум-2 имеет хорошую маскировку». «На моем корабле имеются запчасти для полного восстановления», – ответил я. «Нужен лишь хороший техник с профессиональными базами А-класса». «У нас есть такой», – порадовал меня Лут Акар. «Сейчас же свяжусь с флагманом, прикажу, чтоб прислали. Ваше благородие, а запчасти когда забрать сможем?» «Завтра займемся. Сегодня у нас запланирована разведка Хантина, одного из бывших крупных городов свалки. Вернее, его руин. Улур-Кат, примите инфопакеты, ознакомьтесь с информацией. И подготовьте два десантных бота. Через четверть часа вылетаем». Групп разведки у нас было 4. Небольшие, по 8 одаренных в каждой. Также в них находилось по 2 потомка предтеч, обладающих способностями ментала. Еще 4 одаренных, посещавших со мной гнездо орденцев, должны были постоянно находиться на кораблях, по 1 на борт. Да, мне пришлось дать полный доступ к своему корвету, людям Огнева. Впрочем, тут выбор был прост. Или доверять герцогу полностью, или вовсе не ввязываться в данную авантюру. Итого 36 чистильщиков, готовых освободить планету от скверны. Мало. Очень мало. К тому же сеть орбитальных боевых спутников оказалась Б-класса, с изрядно выработанным ресурсом. Так что вся надежда была на атмосферные авиадроны, которых люди герцога взяли с собой больше 100. Небольшие, размером со шлем бронескафандра, они могли летать на высоте до километра и были оснащены мощными сканирующими системами. Примерно такими дронами устраивали прочесывание местности наемники корпов, когда ночью искали меня. Хантин. Тот самый уничтоженный, буквально остекленный с орбиты город, в окрестностях которого я побывал 2, и где мы с Ладой и наемниками нарвались на огромную стаю зараженных. Помнится, в тот раз орденцы устроили бомбардировку и наверняка уничтожили большинство скверны. Но выжившие твари точно остались, особенно те, что направляли толпу. Теперь-то я знал, что у одержимых точно есть поводыри и погонщики. Вот их мы и поищем. Десантные боты мы решили использовать из-за их повышенной защиты и возможности перевозить бронетранспортеры. Другую колесную технику я бы не рискнул использовать в пустоши. Слишком опасно. До сих пор помнил тот бой, когда мне пришлось отстреливаться от зараженных, находясь в кузове внедорожника. Меня тогда почти достали, чудом уцелел. Так что не стоит забывать, зараженные не только подавляют волю, но еще имеют сильные руки и острые когти. Бронескафандр спасет, конечно, но не во всех случаях. К тому же среди тварей, начиная с 4-го уровня, попадаются по-настоящему мощные экземпляры. «Ваше благородие, десантные боты готовы», — раздалось за спиной. «Тогда грузимся все и выдвигаемся по координатам», — ответил я. «Осмотримся на месте». Из грузопассажирского отсека десантного бота не посмотришь пейзажи, проносящиеся под днищем военного транспорта. А вот из кабины все было видно, так что я сам себя временно назначил пилотом. Поначалу местность выглядела совершенно нормально. Небольшие рощи, луга, извилистые ленты реки и ни одного следа цивилизации. Интересное началось, когда транспорт пронесся над каналом, дно которого заполняла черная ядовитая жижа. Кстати, хорошо бы разобраться, откуда она берется, эта вонючая субстанция. Ведь это естественная защита против тварей. Даже они не выживут при контакте с подобной гадостью. А вот сразу за каналом я увидел первых зараженных. Группа из 7 особей выскочила из укрытия, чудом уцелевшего строения, и рванула к нам навстречу. Летели мы достаточно низко, метрах в 70 от поверхности, да и зрение у меня отличалось от простого человеческого в лучшую сторону. Поэтому мне не стоило труда рассмотреть тварей. И, судя по внешнему виду зараженных, мы нарвались на 6 измененных 2-го уровня и одно существо 3-го. «Есть первый улов», — сообщил я по общей связи. «Приготовиться к охоте. Вожак и еще 2 на мне, остальных берет первая группа. Улуркат, ваш борт прикрывает нас сверху». «Принял, ваше благородие», — отозвался жрец. Вот тоже странная должность у одаренного. Что означает это слово «жрец»? Нужно будет расспросить. Десантный бот еще и тем хорош, что может приземляться даже на поверхность с уклоном 20-30 градусов. Так что борт я посадил без проблем и даже относительно мягко, чтобы тут же, подхватив штурмовой комплекс, поспешить к шлюзу. Протиснувшись между бойцами, уже приготовившимися к выходу, и полутораметровой высоты колесами бронетранспортера до бокового шлюза, коротко сообщил. «Первая группа, за мной! 3-я следом! Дистанция 50 метров! Пошли!» Выпрыгнув наружу на поросший астралистом каменистый склон, я осмотрелся и сразу же вскинул приклад оружия к плечу, наводя комплекс на цель. Секундой позже по сторонам от меня встали 7 бойцов, образовав полукруг. 2, как и я, вооружены штурмовыми комплексами, остальные силовыми щитами, энергомечами. Опасное оружие в ближнем бою. Даже толстый металл рассекают, словно старый пластик. Не хотел бы я встретиться с этими бойцами на арене. По родовичам герцога видно, что с подобным оружием они умеют и любят обращаться. Ну, а я, конечно же, ничего ударно рассекающего с собой не взял. Увы, но силовых и энергетических ломов пока что еще не придумали. Есть боевые посохи армии Синай, но они не продаются, как и базы знаний для работы с ними. А потому их даже на черном рынке не достать. Так что буду справляться привычными способами. Штурмовой комплекс, бластер, способности притечь и на крайний случай кулаки с ногами. Мысли проносились в голове, а в это время руки и глаза делали, что положено. Взять прицел вожака, 2-метрового здоровяка, покрытого роговыми пластинами брони и обладающего впечатляющих размеров пастью, и выстрелить. Заряд плазмы буквально разорвал плоть, прожигая в мутировавшей твари огромную сквозную дыру, в которую легко пролезет кулак бронескафандра. Еще 2 выстрела, и вот уже к нам спешат всего лишь 4 зараженных. «Эти ваши», — сообщил я бойцам, делая шаг назад и опуская оружие. 4 хлопка, и стаи зараженных не стало. Почти сразу же у меня в одном из внутренних карманов бронескафандра потяжелело, а перед глазами вспыхнуло послание от предтеч. «Уничтожено 7 низших зараженных альфа-скверны. Личное участие 40%. Получена награда 2 низших кристалла духа. Для следующей активации способности поглощения кристаллов необходимо 7 великих, 9 больших и 8 низших кристаллов. Нынешний объем энергоядра – 5600 частиц духа. Доступно 4800 из 5600. 80% от общего объема энергоядра. «Даже ментальную защиту не пришлось ставить», — произнес боец, стоявший справа от меня, и я был с ним согласен. Не было от атакующих никакого воздействия. Хотя вожак был устранен на расстоянии в несколько десятков метров, а его сила воздействия начинает работать с 15-20. Так что ничего удивительного. Ладно, пора грузиться. «Ваше благородие, вижу еще две группы зараженных», — раздался в наушниках встревоженный голос жреца. «Двигаюсь в вашем направлении. Только что выбрались из развалин, что находится в 200 метрах от логова первой группы. Общая численность — 17. Два измененных третьего уровня, остальные первого и второго». «Третий отряд. Приготовиться к бою. Первый — охрана периметра», — скомандовал я и добавил. «С этого момента и впредь, во время боевых выходов, всем обращаться ко мне не иначе, как командир Альфа. Приказ все поняли?» Следующая стычка принесла мне уже 4 кристалла, и это не могло не радовать. Мы только начали зачистку и уже собрали первую партию трофеев. Не представляю, что будет, когда доберемся до руин мегаполиса. Там в округе осталось множество укрытий. Вот где точно стоит попробовать нанести орбитальный удар с одного из военных спутников. Но это позже. А сейчас, пожалуй, можно обследовать пространство вдоль канала с отравленной жижей и добраться до того водохранилища, по берегу которого мы ехали с Ладой на внедорожнике. Ну и следует дать возможность поохотиться второй и четвертой группам. И, кстати, стоит перетянуть сюда несколько родовичей. Кто знает, может у них также пробудится способность поглощения кристаллов. Моя задумка сработала, как я и ожидал. Какой-то кукловод равномерно распределил группы зараженных вдоль канала. Причем таким образом, чтобы случайный путник, которому удастся перебраться через опасную преграду, со 100% вероятностью попал в поле зрения тварей. Итого мы уничтожили еще 30 марионеток Альфа-Скверны, и я дополнительно собрал 6 кристаллов. По-хорошему, можно было возвращаться на базу, так как мы уже выполнили на сегодня программу «Максимум». Вот только я, когда была зачищена последняя группа, захотел посмотреть дамбу и водохранилище. Очень уж мне было интересно проверить одну из моих догадок, так что разведка боем или охота продолжалась. Дамбу я узнал издали, и чтобы не залетать слишком далеко над водой, поднял десантный бот втрое выше обычного, в надежде увидеть противоположный берег водохранилища. И увидел. Только не берег, а самоходное судно, рассекающее водную гладь. Правда, завидев наш бот, оно быстро сменило курс и рвануло прочь, постепенно набирая ход. И это уже заинтересовало не только меня. «Командир Альфа, эти аборигены как-то странно себя ведут», — обратился ко мне жрец. «Надо же, молодец, больше не обращается ко мне как к благородию. И это хорошо». «Это нормально для местных», — усмехнулся я. «Здесь все, что летает, по умолчанию опасно и несет смертельную угрозу. Но мы сейчас им докажем, что нас бояться не нужно». Заодно наладим контакт с нормалами. Послушаем, как им трудно живется на свалке и какие они все хорошие, а мутанты плохие. Глава 18. Нормалы и мутанты. Впервые я находился на территории, контролируемой нормалами. Если честно, это впечатлило меня. Первое, что бросалось в глаза – две высокие стены, отделяющие внешний мир от оазиса нормальной жизни. Неприступное ограждение высотой в 10 метров, затем широкий искусственный канал, заполненный ядовитой жидкостью, и еще одна стена. Также с внешней стороны были всяческие ловушки, десятки тысяч метров колючей проволоки и прочие препятствия, сквозь которые вряд ли проберется зараженный Альфа-Скверной. Впечатляло, что люди, не имеющие дара, сумели защититься, причем как от физического контакта, так и от ментального воздействия. И все это они сделали, не обладая полной информацией о том, что творится на самой планете и за ее пределами. Почти 8 тысяч квадратных километров защищенной территории, одной стороной примыкавшей к огромному пресноводному озеру. То водохранилище, что мы с Ладой видели в свое время, оказалось лишь крайним из целого каскада подобных водоемов, с дамбами и шлюзами, которые использовались нормалами в различных целях. Нас встретили недружелюбно. Оно и понятно, на бортах десантного бота не имелось опознавательных знаков, и местные решили, что к ним прибыли орденцы, те самые, что держат анклав нормалов на свалке, блокируя любые попытки покинуть этот испоганенный мир. Что ж, значит, Нормалов ждет большой сюрприз. Конечно же, никто не направлял на нас оружие. Его вообще не наблюдалось у встречающих, даже элементарных шокеров. Сканирующего облучения я тоже не заметил. А уж меня в этом обмануть сложнее, чем самую продвинутую технику. Единственное, что физически ощущалось от встречающих, это страх и ненависть. «Кто из вас старший?» — обратился я к двум десяткам людей, столпившихся на краю небольшого посадочного поля. «Я, староста анклава Фрост». От группы встречающих отделился невысокий седой мужчина, возраст которого невозможно было определить. То ли 60, то ли 70. «Слушай внимательно, Фрост. С недавнего времени эта планета перешла под контроль Империи. Если точнее, то свалка находится в бессрочной аренде у его светлости герцога Огнева. Так что вы автоматически стали подданными Империи и попали под покровительство его светлости. А куда делись искоренители?» — показал свою осведомленность староста, ткнув рукой в небо. «Покинули систему. Теперь контроль над поверхностью находится в моих руках. Я барон Аквамарин и по совместительству куратор свалки. Поставлен на должность его светлостью герцогом Огневым. Обращаться ко мне следует так, ваше благородие». «И что ж, ваше благородие, вам нужно от нас?» В голосе старосты слышалось сразу несколько эмоций. Тут были и отчаяние, и горечь, и усмешка. «Информация. Ваша численность, наличие на планете других анклавов, с которыми вы сотрудничаете, или о которых просто знаете. Общины мутантов меня также интересуют. Но главное, мне нужно все, что вам известно о зараженных. Места обитания, численность, маршруты, по которым они предпочитают двигаться. Ваше благородие, разве искоренители не поделились с вами этой информацией?» Спросил Фрост, и в голосе я услышал нескрываемый сарказм. Что-то этот старик необоснованно дерзок. Он же должен понимать, что чужакам ничего не стоит убить его и в придачу еще половину анклава. Так, чисто для профилактики. Надо бы разобраться. Пожалуй, возьму его с собой. Допрошу с помощью стихии жнец. «Улуркат, этого на борт. Позже с ним побеседуем», — приказал я, ткнув пальцем Седовласова. После чего обвел остальных нормалов. «Кто еще готов говорить за всех?» Карды, так нормально называли свой анклав, рассказали все. Когда их престарелый товарищ исчез внутри одного из десантных ботов, со мной активно начали делиться знаниями о свалке. О том, что на материке всего три анклава нормальных людей, которые общаются друг с другом. Что им известно еще о четырех, с которыми нет никакой связи. Рассказали о шести ближайших общинах мутантов, одной из которых я знал более чем хорошо. Отдельно меня порадовала информация о группе, проживающей там, где раньше жила Лада. Также с нами поделились картами, где были указаны все пути миграции зараженных, их места постоянного обитания и указана приблизительная численность стай. Новая информация отлично ложилась на данные, полученные с военных спутников Ордена, где-то даже дополняя общую картину. Особенно это касалось мутантов и тварей, которые предпочитали скрываться от сканирующих систем искоренителей. Закончив допрос, я поинтересовался, что сильнее всего беспокоит кардов, какую бы помощь они хотели получить и чем могут помочь нам. Пищевые концентраты, запасов которых на кораблях должно было хватить на 3 месяца. Это хорошо. Мясо мы могли бы добыть сами, а вот свежие овощи, с этим имелись проблемы. Договорились, что мы поставим в анклав кое-что из техники, малые реакторы и еще по мелочи, в общем, 2 десятка позиций. А взамен нас 3 месяца будут снабжать рыбой, овощами, фруктами и прочими дарами плодородной земли. Вроде бы все прошло хорошо, если бы не одно «но». Я сравнил предоставленные расценки с теми ценами, что нормалы выставляли мутантам, и не на шутку разозлился. В 20-30 раз анклав кардов занизил для нас свои расценки. Ничего, есть у меня мысли, как наказать за жадность. Но это после. А сейчас следует посетить еще одно место, и можно возвращаться на базу. «Улуркат, загружаемся», — сообщил я жрецу, когда договор с нормалами был заключен, и в целом задерживаться больше не имело смысла. «Лови координаты. Сегодня нам нужно посетить еще одно место». «Значит, ты работаешь на Орден», — подвел я итог допроса. Под действием способности Седой Фрост ответил на все мои вопросы, и услышанное мне очень не понравилось. Первое. Орденцы поделились с герцогом далеко не всей информацией. Во-первых, не сообщили, что все анклавы нормалов находились под жестким контролем искоренителей. И второе, не менее важное. Орден не трогал сошедшие с ума искины и прочие механизмы, у которых нарушена программа. Причину такой избирательности Фрост не знал, но сам считал, что таким образом сдерживается популяция людей. Ну а самое главное, что мне удалось узнать, это наличие отрядов искоренителей на свалке. Ни один и не два. Каждому анклаву представлена группа наблюдателей, контролирующая человеческую деятельность. Например, он, Фрост, перед самым нашим прибытием получил приказ отклонить любое сотрудничество с новыми хозяевами и саботировать все начинания по налаживанию контактов.